Круговращение бытия, бормотал я, просыпаясь, и засыпая под ночные шумы, слабый шорох брезента, какие-то звериные вопли на дальних протоках, я бормотал: круговращение бытия. Слова эти прицепились ко мне на рыбалке Мельпомена, и я жил, как усыпленный этой лишенной информации фразой: круговращение бытия. Распорядка дня не было. Костер горел круглые сутки, и почти круглые сутки на нем висел трехлитровый чайник с дегтярной заваркой, а рядом стояла черная ведерная кастрюля сухой. Из ухи густо торчали рыбьи головы и хвосты. «Пододвинь, разогрей, зачерпни миску, поешь, сполосни миску в воде, налей кружку чая и высеки спинкой ножа искры из куска сахара, который лежал тут же в другой кастрюле». То утром, то поздним вечером, когда дальние сопки становились почти черными, а закат полыхал на полнеба, на реке щелкала, вжикала пружина стартера, начинал тонко трещать мотор, и на заводь выползала лодка. Мельпомен ехал проверять сети. Он возвращался, причаливал ниже лагеря, и северьян с поручиком, выпив напоследок по кружке чая, влезали в короткие резиновые сапоги и шли к реке. Разделочный стол был поставлен прямо в воде. Поручик и северьян входили в воду, набирали на стол груду оловянных скользких чиров и вытаскивали ножи. Вжик, взрезано, вжик, внутренности летят в воду, а рыба тяжко плюхается в цинковое корыто у берега. Когда корыто наполнялось, они цепляли его проволочным крюком и волоком тащили к бочкам, где Мельпомен уже готовил тузлук. Миска серой соли из рогожных мешков, ведро воды, миска соли. 3-4, соль крепкая, воды, бормотал священодействуя Мельпомен. Рыба плотными пластами укладывалась в сухую бочку, и сверху лился мутный, белесоватый от соли тузлук. «Эти две откатить, уже готовы, в коптилку», — командовал Мельпомен. И северьян, натужившись, катил по ребру днища забитую соленой рыбой бочку. Он катил ее к брезенту, где лежал ворох коричневых палочек, распорок для брюшка и ворох блестящих от копоти железных крючков. А чуть поодаль лежал мой топор, легкий, с длинным прямым топорищем и широкой полосой заточки, которую любовно навел для меня северьян. Я шел в лес искать сухую лиственницу и сухую иву чозеню. Их надо было нарубить на метровые полежки и класть в топку, вырытую в обрыве берега. От топки вверх шла канава, покрытая железными листами и присыпанная галькой. Это был дымовод. Он выходил наверх в плотно сколоченный брезентовый куб, который круглые сутки сочился дымом. Внутри, в три этажа, была плотно развешана рыба. Раз в двое суток мы гасили огонь, открывали брезентовую на рейках дверь и выбирали чуть теплую, пахнущую дымом и жиром рыбу и относили ее на упаковку под брезентовый навес и заполняли коптилку снова. Раз – берется скользкая от рассола рыбья туша. Два – межгрудных плавников вставляется деревянная палочка, которая расправляет рыбу в белую пластину. Три – около хвоста, рядом с позвоночником, втыкается острый конец проволочного крючка, который изогнут латинским «С». Четыре. Второй конец крючка цепляется на проволоку, натянутую внутри коптилки. Когда два верхних ряда были заполнены, я брал топор и шел в лес. Сухой лиственницы и сухой ивы поблизости становилось меньше, и я каждый раз уходил все дальше, в прозрачную сырость тайги, где ноги до колен тонули в путанице полярной березки. И вдруг все это кончалось, и я выходил на сухую протоку. Она была выслана серой галькой и убегала вдаль и вперед, как лента стратегического шоссе. И вдруг появлялся откуда-то шальной заяц и мчался, заложив уши, по гальке и лужам, или с диким клацанием и шумом вламывался лось и бежал, нес бронзовое литое тело. И галька шрапнельным свистом вырывалась из-под его копыт, или шумом, доводящим до сердечного обморока, взрывался под ягодным кустом глухарь. Тайга была забита черной смородиной. Мощные сизые кисти ее свисали с кустов, как грозди винограда Изабелла. Здешняя смородина почти не уступала по величине этому винограду. А там, где кончалась смородина, начинался шиповник, и весь нижний этаж тайги был забит красными, продолговатыми, прозрачными ягодами шиповника. Сквозь мякоть его просвечивали семечки, и так тянулось на сотни километров, как склад витамина С и зверинец. Как-то Мельпомен и поручик отмыли, просушили на ветерке две неиспользованные под рыбу бочки, потом с мешками ушли в лес. За какой-то час они набили бочку смородиной, и Северьян взял чурбак и принялся толочь смородину прямо в бочке. Сок брызгал, и Северьян работал чурбаком, как поршнем, а сок брызгал и поливал его брезентовую робу и длинное лицо. А поручик в расстегнутой на груди ковбойке все бегал в лес и приходил обратно с полным мешком смородины. Потом они слили сок в другую деревянную бочку, налив чуть больше половины, и бросили туда две палочки дрожжей. А поручик вытряхнул пол кастрюли с сахаром. «Для затравки», — сказал Северьян, размазывая сок по лицу. «Далее процесс пойдет самостоятельно», — сообщил поручик. Мельпомен сидел в стороне, курил и поглядывал на своих оживленных кадров, как смотрит отец на взрослых разбаловавшихся сыновей. Теперь по утрам мы совали кружку в пену над бочкой, пока кружка упруго не утыкалась в жидкость. Мы пили эту темно-красную вишневую жидкость. Щипало в носу, было кисло-сладко, и через 5 минут голова становилась прозрачной, а жизнь вдруг как бы раскрывала другое измерение –